мы будем вместе славить нашего Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море, берега, хвалите горы и поля, хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган. Хвалите море, берега, хвалите горы и поля, хвалите ветер и туман, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите солнце и луна. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, хвалите бездна, высота. Хвалите птицы, облака, хвалите люди, племена. Хвалите суша и вода, хвалите бездна, высота. Хвалите птицы, облака, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите небо и земля. Хвалите птицы, облака, хвалите люди, племена. Хвалите море и река, хвалите небо и земля. Хвалите птицы, облака, хвалите Бога.